Глава 21. От пронзительного взгляда Алерома по позвоночнику побежал целый табун мурашек. Дарт тоже не добавлял спокойствия. Он поставил меня на ноги в воде, придерживая только за талию. Но я буквально всей спиной и тем, что ниже, чувствовала жар его тела. Вода, по счастью, была не очень горячей, и я поторопилась в нее опуститься, как-то очень ясно ощутив, что совершенно голая. Впрочем, как и двое мужчин, что сейчас пожирали меня голодными взглядами. Пожалуй, лучше всего будет отодвинуться от них подальше. Куда? Да хотя бы к бортику бассейна, там как раз больше всего пены. Усевшись спиной к гладкой стене громадной ванны и укрывшись пушистой пеной, я почувствовала себя намного более уверенно. Глупо, но факт. Любой из эльфов находился на расстоянии 2 шагов и при желании мог добраться до меня в считанные секунды. А желание это в их глазах горело ярким пламенем, грозя вылиться во что-то такое, к чему я пока не чувствовала себя готовой. Да и с Дартом и с Альрамом у меня был секс, но это произошло под влиянием момента, так сказать. Ни с одним, ни со вторым я не чувствовала того, что мы пара. Но мы и не пара, конечно же. Как вообще называются такие отношения? Любовный треугольник? Нет. Там есть конфликт. А тут эльфы вроде бы о чем-то договорились. Кстати, надо выяснить, о чем. Любовь на троих? Хм, какая такая любовь? Мы знакомы всего ничего. Шведская семья? Ой, только не это. Очень надеюсь, что до семьи у нас все-таки не дойдет. В голове крутилась французская фраза «Ménage à trois» все же лучше, чем безликое слово «полиамория». «О чем она задумалась?» — спросил вдруг Алером. Что характерно, спрашивал он снова Дарта. И вообще то, что эльфы говорили обо мне без меня, уже начало изрядно подбешивать. «Думает о нас», — ответил Дартаэль. «Ей страшно». «Не бойся, Ирина», — улыбнулся Алером. «Мы не сделаем тебе ничего плохого, только такое, от чего тебе станет хорошо». «Она нас не боится», — пояснил Дарт. «Но ей непривычна ситуация, когда мужчин двое. От этого она злится, правда, Арина?» — спросил он. «Неужели ты все-таки решил спросить меня?» — ядовито поинтересовалась я. «Вы уже перестали обсуждать меня так, словно вы одни? Может, мне выйти?» «Нет», — сказал Альрам, — «мы никуда тебя больше не отпустим одну, только в сопровождении одного из нас». «Аль хочет сказать, что ты заставила нас поволноваться. Рина», — мягко продолжил Дарт, опускаясь в воду и как-то незаметно приблизившись так, что я могла дотронуться до него, протянув руку. «Я очень попрошу тебя больше так не делать. Кстати, не расскажешь, как тебе удалось закрыться ментально так, что я не смог тебя почувствовать?» «И где ты была?» «Возможно, что и расскажу». Я покосилась на Альрама, который тоже подобрался поближе. «Сразу после того, как ты объяснишь, как тебе удается угадывать, о чем я думаю». «Не, не угадываю», — ответил Дарт. «Мы с тобой связаны ментально. Именно поэтому я могу улавливать отголоски твоих эмоций в те моменты, когда ты специально не закрываешься. А еще у тебя очень живая мимика и... многое из того, что ты думаешь, отражается на лице. Поэтому нам очень интересно знать, Рина, как тебе удалось сделать, что ни я, ни Дарт не смогли тебя почувствовать по нашей связи», — сказал Алером. «Только с божественной помощью и потратив колоссальное количество силы, удалось вернуть тебя обратно». «Раньше я бы не обратила внимания на слова про божественную помощь, но сейчас почему-то они зацепили. Вспомнилось, что говорила Рина о том, что Альрам очень силен для эльфа и хранит секреты, которые неплохо бы вызнать. А значит, придется мило улыбаться обоим эльфам, несмотря на то, что я дико устала, и все, что хочу, это отправить их подальше и лечь спать». «На самом деле у меня нет ответа», — ответила я. «Не знаю, как смогла улететь из тела так, что вы не могли меня дозваться. И почему перестала работать наша связь?» Что интересно, говорила я чистую правду. «А что?» «Да. Я могу догадываться, что все дело в магии Гедрейна, и он каким-то образом изолировал от ментальных контактов место, куда поместил Рину, чтобы демоница не смогла позвать на помощь никого из, скажем, своих друзей. Должны же они у нее быть». Эльфы переглянулись, и у меня возникло четкое подозрение, что они мысленно общаются друг с другом. «Хм. Уж лучше бы вслух продолжали говорить». «Мне кажется, ты не договариваешь», — сказал Альрам, подбираясь ближе. «И в любом другом случае я не был бы против и позволил тебе иметь секреты, но не сейчас». «Позволил бы? Ты забываешь, Альрам, с кем?» Договорить я не успела. Светлый внезапно и очень подло схватил меня под водой за лодыжку и резко потянул на себя. Я только успела, что бесполезно, взмахнуть руками, как он подтащил меня к себе по скользкому дну. Сзади подключился Дарт, и внезапно оказалось, что я лежу спиной на груди темного, откинув голову ему на плечо. Альдрам же держал меня за бедра, стоя на коленях между ними. И кто бы мне объяснил, как так вышло? «Нет, Рина», — глава комитета наклонился, почти шепча мне в губы. «Я ни на секунду не забываю, кто ты и на что способна. Но ты ошибаешься, думая, что можешь играть в свои обычные игры и вертеть мной или Дартом, как тебе захочется». Альрам наклонился вперед и жестко поцеловал меня, прикусывая нижнюю губу до легкой боли. Одновременно с этим Дарт подал бедра вперед, давая в полной мере ощутить его возбуждение. Пальцы темного скользнули мне между ног, лаская, поглаживая сначала нежно и осторожно, а потом все настойчивее и сильнее. Именно так, чтобы вызвать почти неконтролируемую дрожь и возбуждение такой силы, что я откинула голову ему на плечо и застонала, не в силах сдержаться. И когда темный успел так хорошо изучить мое тело? Или это просто опыт плюс наша связь? От движения Дарта словно расходились слабые электрические импульсы, заставляя меня выгибаться в его руках. Светлый немного отстранился и вместе с тем слегка сжал мою грудь, лаская ее и наблюдая за мной. Похоже, Альрам собрался доказать мне, что это они будут вертеть мной так, как захотят. Причем эльфы действовали так, что смысл тут был буквальный. Вопрос в том, позволю ли я им это. Да, мне сейчас было невероятно хорошо. Дарт своими ласками сводил с ума, давая понять, да и вспомнить, что впереди меня ждет кое-что еще более приятное. Его пальцы двигались уже внутри, вызывая сладкие муки и заставляя плавиться в его руках и желать большего, намного большего. Сильнее всего я сейчас хотела просто отдаться в руки эльфов и вновь испытать все то, на что они способны, что они способны дать. Но я решила взять это на своих условиях. Приподнявшись, я подалась вперед к Альдраму. Эльф стоял на коленях в воде, чуть расставив ноги, наполовину скрытые облаком пушистой пены. Я провокационно улыбнулась. Как известно, женщина не может управлять мужчиной лишь до тех пор, пока не выяснит, где находятся нужные кнопки и, конечно же, главный рычаг управления. Я протянула руку, ласково прошлась подушечками пальцев по бедру эльфа, а затем скользнула ему между ног. Глаза Альрама расширились, а дыхание стало частым и прерывистым. Когда я провела по нежной коже промежности мошонки и, наконец, обхватила его возбужденный член. «Ты и правда думаешь, что тебе удастся запретить мне что-либо, Аль?» Ласково прошептала я, двигая рукой вверх и вниз. «Давай, расскажи мне сейчас, что я могу, а что нет».